Анастасия. В общем, люди кормят вниманием своего врага, который их, по сути, убивает. Ригден. Да. Любому умному человеку логично предположить, что раз в человеке есть сексуальная энергия, и она проявляется не только в связи с инстинктом продолжения рода, но и в течение жизни оказывает на него мощное психологическое, физиологическое и иное влияние, значит, ее творящая сила занимает не последнее место в структуре человека, причем как видимой, так и невидимой. Ведь что такое всплеск гормонов? Это образование химических соединений в качестве производной от работы энергий, то есть более углубленной физики. Причем активатором является мысль. Кстати, слово «гормон» — «хормао» — как раз обозначает в переводе с греческого языка «возбуждаю», «привожу в действие». Гормоны, как биологически активные вещества, начинают производить изменения в организме, влияя на все жизненно важные процессы в нем. И это мы говорим о том, что уже известно людям на уровне физиологии, то есть видимого мира, видимой материи. А теперь представь, что эта сила означает для невидимого мира, где идут тонкие воздействия и преобразования, откуда, собственно говоря, все и зарождается. В духовном отношении сексуальная энергия — это сила, проводник глубинным чувствам, скажем так, в мир таинства высшего. Эти сакральные знания, так или иначе, имеются во многих традиционных религиях, верованиях разных народов мира. И, пожалуй, об этом я расскажу поподробнее. Настоящая любовь — это глубинные чувства человека, которые невозможно выразить словами. Это сила души, ее состояние любви к Богу. Настоящая любовь между людьми начинается, когда один человек испытывает глубинные чувства любви к душе другого человека, как говорится, видит его сущность, когда происходит изумление в безмолвии. Понимаешь, в чем разница? Это состояние значительно отличается от привычного для человека простого сексуального всплеска, да еще с доминацией животного начала, когда у человека возникает желание обладать, властвовать, использовать другого человека в своих корыстных целях. Оно значительно отличается от психологического понимания, которое выражается в доминировании каких-то мгновенных настроений, шатких чувств, множества корыстолюбивых «хочу». Все это часто возникает, когда человек пребывает в иллюзии, что он якобы либо доминирует над кем-то, либо отдает всего себя, а взаимности не получает, демонстрирует в своем поведении постоянную муку во имя какого-то идеала, по сути, им же и выдуманного. Хотя на деле он не испытывает настоящей, самоотверженной любви, а пытается показать себе и другим свою альфа-значимость. Во взаимоотношениях это рано или поздно превращается в непонимание, напряжение, порождает рознь, вражду, так как основано не на настоящем глубинном чувстве, а на желаниях животного начала. Опять-таки, человек при этом принимается винить всех и вся, но только не себя. А ведь это показывает, что он всего лишь утверждает собственное эго, не умеет по-настоящему любить, но требует такую любовь для себя. то есть война и мир в первую очередь, начинаются в сознании. Проблема человека в том, что он не желает работать над собой, сам продуцировать настоящую духовную любовь, ту самую любовь, которую испытывает его душа к Богу, ведь она для стремительного духовного роста личности как живительная влага для наливного колоса. Настоящая любовь — это щедрый внутренний дар, который преподносит один человек другому от избытка глубинных чувств. Такую любовь можно дать, когда забываешь о себе. Именно о такой любви говорят, что она долго терпит, прощает, не завидует, не гордится, не ищет своего и не мыслит зла. Настоящая любовь является восстановлением единства душ. Любящий человек видит в другом родство, красоту его души. Когда человек пребывает в настоящей любви, он больше видит не поверхностную красоту. Имеется в виду умственную, физическую красоту другого человека, его таланты, способности, а именно внутреннюю красоту его духовного начала. В этом случае он начинает видеть человека под совершенно иным углом зрения. Да и в том человеке также происходят заметные преобразования. Представь, если последний вел себя агрессивно по отношению к окружающему миру. Вдруг, неожиданно для него самого, кто-то увидел в нем не злого человека, а доброго. Обратил внимание не на его плохие качества, а на хорошие, то есть обратил внимание на его духовную красоту, которая в нем также есть, но не была доминирующей в сознании. Благодаря этому искреннему чувству человек начинает не просто раскрываться, но и меняться в лучшую сторону, пребывая сознанием в полной чаше любви. Людям, желающим следовать духовным путем, не стоит терять время на ожидание, что кто-то когда-то придет и их искренне полюбит. Им надо учиться раскрывать любовь внутри себя, любовь к Богу, любовь к душе, и тогда она отразится на окружающем мире, позволит увидеть людей в ракурсе их духовной красоты. Все на самом деле ближе, чем человек себе может представить. Анастасия. Да, создается такое впечатление, что люди утеряли основы знания о том, что такое настоящая любовь. Для масс остались лишь традиции без понимания сути. Например, в традиции православия во время службы венчания молятся о том, чтобы благодать небесная сошла на мужчину и женщину, решивших соединить свою судьбу, и превратила человеческие отношения в небесные. Учитывая то, что вы рассказывали, ведь это не просто слова. Ригден. Совершенно верно. Дело в самой сути, таинстве души. Когда два человека проявляют друг другу настоящую любовь, едины в своих глубинных чувствах, то даже физическое единение, телесное общение, соединение человеческой плоти лишь помогает, как говорится в православии, открыть им самое настоящее таинство, коим является действие, прямо исходящее от Бога и приводящее к Нему. Это чудо, которое превосходит все естественные взаимоотношения и состояния. В этом и есть глубокий смысл, и в этом таинстве действительно сокрыта огромная сила. Здесь первичность не материи, а духа. Материя является лишь дополнительным средством. Анастасия. Да, любовь побеждает все. Вынуждена задать вам еще несколько на сегодняшний день пока традиционных, к сожалению, вопросов от читателей. Реально ли измениться современному человеку? Ригден. Вполне. Просто человек очень многого не знает о своих возможностях. Анастасия. Что может сдерживать человека в познании? Ригден. В основном страх от животного начала. Страх неизвестного, который более всего будоражит воображение. Но этот страх существует лишь до тех пор, пока неизвестное не превратится в известное. Для того, чтобы познать неизвестное, надо им интересоваться, надо расширять рамки своего мышления. В противном случае, как человек может увидеть что-то новое, если его мышление абсорбирует только то, что ему знакомо, ставит соответствующие ограничительные рамки для поступающей информации. Суженный кругозор, отсутствие глубинного миропонимания также порождает в человеке боязнь от животного начала соприкоснуться с вечным и утратить то временное, что он имеет сейчас. Образно говоря, ту самую ветку, за которую держится человек из притчи, о которой я рассказывала ранее. Анастасия. Вы говорили, что для того, чтобы что-либо познать, нужно хотя бы предпринять попытку начать это познавать. Ригден. Да. Не зря древние мудрецы говорили, чтобы познать мир, нужно познать самого себя. А чтобы познать себя, нужно уйти от привычных шаблонов восприятия. Ведь наш внутренний мир гораздо больше и интереснее, чем мы привыкли о нем думать. Его красоту, масштабность и глубину нельзя познать только лишь с помощью привычного восприятия. Погружаясь в глубины неизведанного, например, при выполнении медитативных техник, можно увидеть и прочувствовать то, что было с тобою всегда, и что дает тебе цельное понимание мира. Глубинные чувства, или так называемое шестое чувство, чувство интуиции, которое можно развить определенными медитативными духовными практиками, позволяют воспринимать больше информации, чем ограниченная логикой сознания. Они упреждают ситуацию, давая объемное знание о ней с позиции наблюдателя от духовного начала. Ведь реальный мир, а не тот узкий спектр, который мы можем видеть зрением, настолько многогранен и разнообразен, что его нерационально изучать только с позиции трехмерного пространства. Многомерная структура человека дает возможность наблюдателю от духовного начала работать в различных измененных состояниях сознания, пребывать одновременно в разных местах. Это, в свою очередь, позволяет находиться в различных альтернативных состояниях, измерениях, то есть видеть и обладать многообразием возможностей в разных реальностях. Для человека это многообразие потенциальных нереальностей проявляется до тех пор, пока он не совершает конкретный выбор. Последний проявляет одну из множества взаимосвязанных реальностей, с которой медитирующий и входит в резонанс. Другими словами, находясь в медитации, человек своим выбором уже вносит изменения в данную реальность. Медитация — это как и сама жизнь, в которой личный выбор формирует то или иное будущее. И здесь ничего удивительного нет. Это всего лишь иная, пока не изученная на сегодняшний день физика. Однако исследования в этом направлении уже ведутся. Понимание или решение тех или иных научных вопросов порождает еще большее их количество. Например, ответы, которые находит квантовая физика, порождают вопросы в биохимии, биофизике и так далее, по сложной цепочке взаимосвязи и взаимозависимости этого непростого мира. Как известно, макромир есть отражение микромира. Чтобы понять устройство, слаженную работу и возможности макрообъекта, необходимо начать с изучения и понимания его микромира.